Антология «Поэты наших дней». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Секция 1. Всероссийский союз поэтов. Москва, 1924 год. Иван Аксенов. «Не забудь меня взять в свою улыбку далеких губ. Не забудь потушить зарю, облаками укутать грудь. Жесткие не к тебе пути, и знаю, что сердце мое, полное тобой, не донести сквозь болью обгорелое жневье. Я умру на нем и для всех, и тучами буду рад летать, чтоб себя уронить в твой смех и туманом сон укрывать. Что нести вам, курлыкая журавли, над Отавами, на памятный юг от сожженной нашей земли? Унесите любовь мою, гуси-гоголи из чугунных туч, гордо о жемчуговых зобах. Угоните от вьюг поцелуй, что прогорк на тугих губах. А вы, зигзаги ласточек, синий визг, извивающие на занильский лад, увезите, пронзивший эту жизнь, сизый капризный взгляд. Мокрая осень облетит в окно золотыми сердцами лип, и в снега, и на шесте будет только олеть мое улыбкой скулы улик. Василий Александровский. Весь от города бывший кожевник, юность бросивший в грохот и визг, я соскучился по деревне, по смолистому запаху изб. На заре, отрываясь от книги, под надрывные вопли гудка, тосковал по соломенной Риге сын смоленского мужика. Подышать бы хлебами, полынью, позабыть на время назад, опрокинуть прозрачность синюю в эти выцветшие глаза. Я люблю полевую работу, мужиков простодушную брань. О, житье! Разговор по субботам у дымящихся в роще бань. После улиц шумных и душных, после долгой и нудной тоски, разве можно пройти равнодушно мимо клевера и реки? Пусть торопятся крылья времени. Знаю, в зное июльского дня эта сладкая грусть по деревне ни за что не оставит меня. Михаил Андреев. Письмо на север. Рвусь опять я к далекому северу. Жить на юге мне стало несносно. Грежу снова коврами из клевера. Снятся наши тенистые сосны. Там, где скромный колган с повеликою, где душистая кровь земляника, может, снова я счастье закликаю, сердце просит, туда загляни-ка. Я мечтаю пройтись бы по пажити через речку к чертям за брусникой. Вы, конечно, мне сказку расскажете про костлявую смерть и Анику. Запасемся в пути мухоморами, ведь в деревне лекарство простое. Вы же вечно все нянчитесь с хворами, мухоморы ж нужны для настоя. Все по-старому дома, не пусто ли? Говорят, вы еще интересней. Снова жниц бы я слушал без устали. Мне так нравятся русские песни. Всех или нет вы пленили, красавица? ведь от свах поди нету отбоя. Скоро буду у вас. Мне не нравится небо юга, как сон голубое. Вспомнил, как нас ловили законники и грозили березовой кашей. Сохранились ли на подоконнике имена уменьшенные наши? Кто живет у вас в маленькой комнате, где частенько бывали вы сами? Что там было, надеюсь, вы помните. Отвечайте и кланяйтесь маме. Николай Асеев. 3 года гневалась весна, 3 года грохотали пушки. И вот России не узнать пера и голоса кукушки, заводы весен, песен, дней. Отрите каменные слезы. В России вора голодней, земные груди гложет озимь. Россия — лен, Россия — синь, Россия — брошенный ребенок. Россию сердце возноси руками песен забубенных. Теперь там зори поднял май, теперь там груды черных пашен, теперь там голос поднимай, и мир другой тебе не страшен. Теперь там мчатся ковыли, и говор голубей развешен, и ветер пену шевелит восторгом взмыленных черешен. Заводы, слушайте меня, готовьте пламенные косы. В России всходят зеленя и бредят бременем покосы. Афанасьев Соловьев. Немеркнущий покой и я приемлю, и мне отплыть от берегов земли. Чужды душе суетные укоры, чуть теплятся страстей земные голоса, дыханьем песен, золотых просторов надуты огненные паруса. Прощайте, влажной рукой перебирает волоса разлука. Друзья, зачем же раскаленной мукой прощание клеймите миг? В последний раз, как рук запястье, снимаю с шеи ласковое «ты». Нам горьких строчек не сплести, и рвется в пристань дней последнее «прости». Анна Ахматова. Хорошо здесь и шелест, и хруст, с каждым утром сильнее мороз. В белом пламени клонится куст ледяных ослепительных роз, и на пышных парадных снегах лыжный след, словно память о том, что в каких-то далеких веках здесь с тобою прошли мы вдвоем. Конец первой секции.